Евнухи сбили в кучу одолисок, певиц, танцовщиц. Приглушенные голоса, подавляемые вздохи, неслышные шаги ног, обутых в мягкие софьяновые туфельки. Пришла Махидевран, проплыла к своему месту. Валиде привела султанских сестер Хафизу и Хатиджу. Ожидание было тягостным, напряженным, невыносимым. Хотя на дворе стояла теплынь, в зале были натоплены высокие печи. Было душно. Ароматы из курильниц, мази с запахом цветов и заморских пряностей — все смешало. Настасья даже вздохнуть боялась, куда она попала. Тонкостанные, пышнобедрые, роскошные одолиски с размалеванными лицами в шелках, в белых, желтых и черных жемчугах, с зелеными, голубыми, красными самоцветами за ночь любви, в золоте, парче, в кисее, в тонких шалях все прозрачно, ничто не спрятано и не укрыто. И все ждало султана, только его одного. Все готовилось для него, состязалось за него. Какой ужас, какой позор и какое унижение! Султан явился в зале, как дух святой, незаметно, внезапно, чуть ли не сверхъестественно. Настасья никак не могла привыкнуть к тому, что люди в гареме появляются всегда неожиданно, ниоткуда, словно бы из ничего. Для этого устроено было здесь множество потайных дверей, укрытий, тяжеленных занавесей из плотных тканей, поднятых под самые потолки галереи переходов. Отовсюду поблескивали чьи-то глаза, улавливалось чужое дыхание, шевелились стены. Призраки жили в каждой щели, готовые мгновенно стать плотью, враждебной и ненавистной. Можно ли когда-нибудь привыкнуть к такому, не сойдя с ума? Султана сопровождал четырехглазый. Появился незамеченным и исчез. Во мгновение ока очутился около своих евнухов, которые стерегли одолисок, расставляли их так и этак, резким шепотом передавали повеление Валиде, кому, когда и что делать, и как себя вести. А султан между тем усаживался на свой гаремный трон, высокий, весь в блеске золота, сам тоже весь в золоте, в широченных до самой земли тяжелых от золотого шитья халатах, в невероятно высоком тюрбане, на котором кроваво поблескивали две нитки рубинов. А еще один рубин, может, самый большой на свете, пылал на безымянном пальце султана, точно кровавый глаз, уставившийся в пеструю девичью толпу, понуро выискивая там несчастные жертвы. Как только Сулейман прикоснулся к своему насесту, Валиде подала знак Кизляр-аге. Тот толкнул ближайшего евнуха, все задвигалось, заволновалось. На возвышении выпорхнуло несколько скупо одетых девчушек, где-то зачастили барабаны, гнусаво запела зурна, начался танец. Султан то ли смотрел, то ли не смотрел. Сидел окаменело. Тюрбан оттягивал ему голову, был, наверное, тяжелый, как камень, нависал над миром, будто все османство с его жестокостью и ненасытной алчностью. Он не шевельнулся и тогда, когда безмолвных танцовщиц сменили поющие, и когда евнухи для разнообразия стали выпускать одолисок меньшими стайками, по две, по три. Он не скрывал величия, как немыслимая гора среди беспредельной равнины, как нечаянное откровение. Был ничей, холодный и одинокий, как руки, поднятые к звездам, как дождь, что оторвался от тучи и не упал на землю, как слабый листок, занесенный из печальных осенних садов в разбушевавшееся море. Настасье стало жутко от созерцания этого всемогущего человека.